Трансерфинг притча. Сюда-сюда, ко мне, мои улитки-отпускницы. Сегодня развлекаю вас, поскольку вы все сейчас ленивцы. Широкое поле. Посреди поля стоит сарай. Вокруг сарая бегает собака и лает. Подбегают другие собаки и давай лаять на эту. «Ты чего это разлаялась тут, собака такая?» «А вам какое дело?» «Я собака, мое право». «И мы собаки. Но мы не выплескиваем свой негатив на сарай. Мы позитив ищем». «А на меня вы чего гавкаете?» «А чем тебе сарай не понравился?» «Сарай как сарай, очень даже позитивный». «Да вы дуры набитые. Я не на сарай лаю. Там другие собаки напились и валяются пьяные». «Позволь себе быть собакой, а другим быть другими собаками». «Да пошли вы к чертям собачьим». Они продолжали лаять друг на друга до тех пор, пока не прибежали другие собаки. «Так, вы чего тут лаете?» «А вот эта собака, — ответили те собаки, — думает, что она особенная, лучше всех». Первую собаку это так возмутило. «Вы же мне сами только что гавкали, что, мол, позволь себе быть собакою». Но другие собаки их перебили. «Вы, любезные, как ни лайте, все равно останетесь теми, кем являетесь – собаками». Как они все после этих слов разлаялись, кто во что горазд. Собака, между прочим, друг индейцев. А собака – собаке-волк. Жизнь у нас непростая, можно сказать, собачья. Жила ты, как собака, и сдохнешь собакою. И чего вы все такие злые, как собаки? Заткнись, не мешай нам высказывать свое мнение. А у меня тоже есть свое мнение. Товарищи, будьте же собаками, не теряйте осознанность. Тут из сарая выходят, пошатываясь, те пьяные собаки и говорят: «Собаки, вы чего лаете?» Из книги «Взлом техногенной системы». Смысл притчи в том, как одни собаки, не разбираясь толком в трансерфинге, поучают других собак. Но мы-то улитки, куда лучше собак трансерфинг знаем. Ведь правда же?